Бледный князь лежал, сцепив зубы. Его грудь пересекала широкая кровавая полоса. Когда мы оттерли кровь и убрали куски ткани от черкесской нательной рубашки, нам открылась глубокая борозда поперек груди. Картечь, сделал вывод Спенсер. Он боком стоял, вот пуля его и вспорола. Думаю, нужно срезать обожженные ткани и наложить легкую повязку. Как он доберется до дома? Эдмонд, промой водкой свой скальпель. Прошу тебя, у меня есть кое-что получше. Аквавит. Он отошел к своему саквояжу и вытащил прибереженную склянку. Стоит ли спиртом промывать рану? В сомнениях проговорил. Нет, рисковать не будем. Я не уверен в действенности твоих способов. Сейчас Джанхот раздобудет водки. Протрем ей края раны, но внутрь не полезем. У тебя есть, чем обработать саму рану. Кое-что найдется. К нам подошел старый черкес Хаджи, который лечил больных. На его пальце красовалась печатка со словами из Корана. Он макал ее в чернила и прикладывал к бумажке. Затем бросал бумажку с молитвой в чашку с водой и заставлял раненых ее выпить в несколько глотков. Ему все с почтением повиновались и оказывали знаки уважения и полного доверия. «Такое лечение поможет разве что прочистить князю кишки», — хмыкнул Спенсер. Черкес что-то пролаял. Натан объяснил. «Предлагает прижечь рану железом. Что ж, способ известный. Арабы его практикуют. Но мы придумаем кое-что получше». Англичанин протер спиртом свой ланцет и кивнул черкесам. «Держите его, чтобы не дернулся». Он стал аккуратно срезать кусочки спекшейся кожи вдоль края раны. Я протирал их тряпкой, смоченной в доставленной снизу водке. Иногда она стекала в рану, но Бивз руку не издал ни звука, пока шла операция. Спенсер посыпал рану каким-то порошком, прикрыл ее корпией и бинтами из материи. «Оставим его так до утра, как ты советовал, а утром зашьем, если не будет нагноения». Я перевел дух и отошел. Кругом суетились черкесы. Группами по 4 человека они забирали мертвых и удалялись, уложив их на импровизированные носилки. Двое тащили, двое шли позади, как подменная команда. «Куда они?» – спросил я Натана. «Относит в аул родственникам. Так велит обычай. Но бой еще не окончен. Так велит обычай», – повторил Натан, пожав плечами. «Интересно», – подумал я. «Если завтра сражение продолжится, кто будет воевать?» Лекарей прибавилось. Духовное лечение дополнилось вполне традиционной медициной. Было видно, что эти ребята знали толк в полевой хирургии. Смело складывали раздробленные кости. Прочищали раны от осколков гибким прутиком, который обматывали сырцовым шелком. Вместо зонда использовали фитиль, вырезанный из бараньего курдюка. Орудуя грубыми инструментами, они проводили ампутации. В нынешних обстоятельствах даже такая помощь была кстати. Но крик стоял ужасный. Они не отрезали целые суставы, но пилили кости. В основном, ноги. «Ты заметил, Коста, сколько ран нижних конечностей?» Спенсер снова не удержался от комментариев. Причем, не только от пуль, но и от скальных осколков. Русские артиллеристы берут нижние упреждения и добиваются рикошетов. Страшная практика, но русские всегда славились своей артиллерией. Уж французы-то знают, это его привычка все и вся объяснять откровенно бесила. И я подозревал, что его слова предназначались не мне. Потом он занесет их в свой блокнот, чтобы использовать в своей будущей книге. Я отошел к обрыву и снова посмотрел на поле боя. Русские уже удалились, гоня впереди скот, которым, как тараном, смели черкесскую кавалерию. Долина и ручей были завалены телами животных. Не битва, а скотобойня. Стоило стольким погибнуть, защищая баранов. Нет, я понимаю мотивы и чувства черкесов. Для них дело не в овцах. Они защищают свою землю, свой уклад, свою честь, наконец. Но зас, что здесь забыл этот головоруб? К чему этот набег? Наверное, у него есть какие-то стратегические замыслы, тактические соображения. Или это ответка за какую-то вылазку абреков, или попытка сорвать съезд вождей. Возможно, когда-нибудь узнаю и даже смогу рассказать, как было прервано выступление Джамбулата Болотака, который, по сути, призывал к миру. И ежу понятно, черкесы этого так не оставят. В ответ на набег русских они исполнят свою ответку один и так без конца. Быстро темнело. Страшный день подходил к концу. Загорались костры на вершинах окружающих гор. Черкесы готовились к поминальному обряду. Среди деревьев зазвучала исполняемая хором поминальная песня. Низкие голоса тянули заунывный мотив. В него вплетался одинокий визгливый пронзительный голос. Певец речитативом старался перекричать общий хор, пытаясь одновременно подстроиться под общую мелодию. Перечисляет заслуги погибшего, пояснил Натан. Десятки таких хоров терзали наш слух всю ночь. Заснуть под этот концерт акапелла было невозможно. И этот погребальный мотив, по ком он звучал, быть может, и по живым, они не ведали, а я знал точно, чем все закончится. Куда исчезнут эти красивые мужественные люди? Их дети, внуки, сгинут на чужих берегах от голода и заразных болезней, рассеются по всему свету, вплоть до Иордании-2, предпочтут смерть и безвестность, лишь бы не уступить диктату победившего врага. Какая трагическая судьба! Проворочился в своей красной накидке из Стамбула до утра. Со страхом думал, что мне предстоит еще один день работы с инструктором. С утра пошел проведать юного князя. Безруко выглядел молодцом. Явно посвежел и стоически перетерпел перевязку. Спенсер осмотрел старую. Что-то ему не понравилось. «Зашивать не буду», — решил он и пошел осматривать других пациентов. Ближе к полудню на гору поднялась большая группа всадников под предводительством дяди молодого князя. Джамбулат осмотрел племянника и поблагодарил нас за оперативное вмешательство. «Если бы он погиб от сабли или штыка, это был бы позор для рода», — огорошил нас вождь. «Эти пушки русских, шайтан-трубы, ничего им не можем противопоставить. Хорошая рана, какой позор в смерти от штыка», — искренне изумился я. Натан перевел мой вопрос и ответ. «Это значило бы, что Бейзруко – плохой воин. Плохо его учил. Приглашаю вас в мою резиденцию». Большой кавалькадой мы отправились в аул Тимиргаевского князя. Он считался не только славным воином, но и богатейшим человеком. Его земли, которые мы проезжали, казались цветущим садом. Виноградные лозы, мельницы у маленьких речушек, множество отар, которые перегоняются из долины в долину из опасения нападения казаков. Отдавшиеся под защиту князя армянские села, где концентрировалась торговля во всей Черкесии. Аул был также хорош, а еще более, дом Болотока. В него свозились подарки от других князей, султана и даже от русских, а также добыча из походов. Шкафы были заставлены дорогой серебряной посудой и золочеными чашами для вина или кумыса. На стенах висели доспехи, украшенные драгоценными камнями, и редкое оружие. Домочадцы щеголяли в роскошных одеяниях. На полах лежали красивые ковры, парчевые подушки и сложенные в стопки бархатные одеяла. Так и хотелось сказать: богатый славен Джамбулат, рачительный хозяин и великий воин. На пиру, устроенному в нашу честь, князь, не бахвались, рассказывал о своих походах против русских, о том, как его боялись за Кубанью и какое счастье, видимо, испытывают теперь царские генералы, когда он вложил в ножны свой меч. «В чем секрет вашего военного гения?» – польстил Спенсер князю вопросом. «Как вы смогли силами феодальной и регулярной кавалерии успешно противостоять современной армии с пушками?» «Секрет прост. Дисциплина. Не в бровь, а в глаз. То, что я видел, никак не назовешь армией. Скорее, разрозненные партизанские отряды, напавшие и тут же разбежавшиеся. Весьма эффективная тактика в горах, но окончательной победы так не добиться. Можно годами изнурять противника, пока не исчерпается людской ресурс. Лишь через сплочение всех племен лежал путь к успеху. Невыполнимая, насколько я понимаю, задача. Или выполнимая только таким человеком, как Джамбулат, единственным в своем роде. Не дают мне покоя соседи, жаловался он, качая своей бритой наголо головой, которую украшал оселедец. Требуют, чтобы изменил своему слову и снова их возглавил. Угрожать вздумали. Я им ответил: напрасно думаете вы, что нашли во мне человека робкого и готового повиноваться всякому. Если надеетесь принудить меня к сему, то попробуйте на меня напасть. Князь общался со своими сподвижниками с особой фамильярностью, которая обычно существует между боевыми товарищами. Между ними не было никакого различия, кроме его украшенного дорогими камнями кинжала и значительного физического превосходства, несмотря на невысокий рост. Он не стал перечить, когда они, устав от разговоров, потребовали песню. Он сделал знак старому барду, который развлекал гостей. Тот затянул свою песню, подыгрывая себе на дудке. Слова перевел нам Натан. «Мы будем отважны в военной борьбе. Мы будем счастливы рискнуть жизнью. Смерть или свобода – вот наш зов. Победи день или благородно умри. Бьется ли здесь сердце предателя, обманываемое коварным московским искусством, который свою страну за золото бы продал? Пусть умрет или бездетным живет. Слушай, о, слушай, орудия ревут. Враг встречает врага, умирать, чтобы больше не расстаться. Вы, рабы, бойтесь взгляда свободных людей. Победа наша. Вперед, вперед!» Гости одобрительно зашумели. Спенсер изобразил восхищение, записал в блокнот вольный перевод Натана, спросил: «Князь, ведь в песне, что радует твой слух, звучит призыв к борьбе с русскими. Жизнь не песня, уважаемый Хатким. Если бы я взялся петь, я бы добавил такие слова: не верьте чужим посулам. Мед в сладких речах обычно скрывает горечь обмана. Так это и есть русское коварство. А инглизы, вы, добрые духи, что прилетели из-за моря, мы же готовы вам помогать. Точно нам, или вы стравливаете нас со своим врагом, чтобы потом пировать на наших костях», — сказал Джамбулат и мигом превратился из сотрапезника, пирующего в кругу приятелей, в того, кем был на самом деле, в грозного вождя, чье слово – закон. Разговор стремительно перешел из приятной застольной беседы в такой обмен репликами, когда рука сама собой опускается на рукоять кинжала. Я незаметно коснулся Эдмонда, призывая его не спорить. «Я уже сказал свое слово на совете. Если ты вождь, думать надо о своем народе, а не о войне. Полвека воюем с русскими, где надежда, так и истратим себя понапрасну. Ни к чему нас подзуживать, господин», — решил я вмешаться. «Мы же гости, к чему угрозы?» Джамбулат обратился ко мне по-турецки: «Что ты делаешь рядом с инглизом, урум? Твои сородичи живут вместе с нами в горах, говорят на нашем языке. Рядом живут армяне черкесогой. Мы все одна семья. Наш дом – Кавказ. Нам и решать свою судьбу, а не разным заезжим. Скажи этому инглизу, что он, гости, ему ничего не угрожает. Даже будь между нами кровная вражда, но другим из его племени сюда хода не будет». «Так я решил». Эдмонд выслушал перевод, не дрогнув ни один мускулом. Спокойно принял новость. Лишь вечером, когда возвращались в Кунацкую, зло бросил: «На Кавказе никто своей смертью не умирает». Наутро Спенсер снова был бодр и весел. Снова всех расспрашивал об обычаях, традициях, верованиях, способах лечения болезней. Вспомнив о своем пациенте, он позвал меня и Натана проведать Бейзруко. Юный князь выздоравливал в отдельном домике. Около его дверей собрались товарищи и громко распевали песни. У входа стояла чашка с яйцом и водой. Ей нужно было побрызгать пол, прежде чем пересекать порог. «Песнями и водой отгоняют злых духов, чтобы не повредили князю», — пояснил Натан. «Они очень суеверны. Эдмонд с моей помощью поменял повязку. Каждый день меняйте. По-моему, у тебя, князь, все отлично. Молодой организм победит. Через 2-3 недели сядешь на коня». Бейзруко принялся благодарить: «Славный аул у твоего дяди, и дом полон сокровищ. Тимиргой – самый богатый род в Черкесии», — гордо ответил князь. «Богатство порождает зависть. Кто посмеет нам угрожать?» — засмеялся князь. «Что скажешь насчет Засса?» — хитро прищурился Спенсер. «Его жадности нет предела. О ней уже песни скоро сложат. Не все так просто, уважаемый Хатким. Генерал на белом коне, на таком он ездит, у вождей в почете. Как может такой жестокосердный тип вызывать уважение? Достойный противник не может не вызывать уважения у людей войны. Его ранили в битве у аула. Наши старейшины поехали к нему в лагерь поблагодарить за славный бой и осведомиться о его здоровье. Они сумасшедшие». Повернулся ко мне Спенсер, сделав знак Натану не переводить его слова. Старейшины предупредили его, чтобы он ждал ответного набега. И что же он ответил? Сказал, чтобы подождали, пока нога заживет, чтобы лично сразиться. Черт побери, просто сказание о рыцарях круглого стола. Бейзруко не понял, но суть слова рыцаря уловил и согласно кивнул. «Говорят, он аул разорил, чтобы серебром берзигов завладеть», — продолжил свои хитрые расспросы Спенсер. «А отару на переправе утопил, или доложил, что утопил, а часть припрятал. Как-то это не по-рыцарски. Мог он так сделать, Засс себе на уме, но что с боя взято, то свято. Нет урона чести, потому дядя с ним ладит. Через 2 дня поедет к нему со своим узденем в Екатеринодар на встречу. Там объяснятся. Немного неловко вышло, что мы русских постреляли на своей земле». Бейзруко хмыкнул так, что сразу стало ясно: ему нисколько не стыдно. Он попросил нас принять от него в дар новые черкески взамен убитых в хлам старых. Не белые, а темно-серые, с роскошными газырями, расшитыми руками его незамужних сестер. Вместо деревянных пеналов нас ждали металлические, с серебряными крышечками, которые крепились тонкими цепочками к специальному значку. Дорогая и статусная вещь, видно с первого взгляда. Княжеский дар. Утром мы выехали из аула. Люди князя Кунака ждали нас на реке Абин, напротив Екатеринодара, около места ее впадения в Кубань. Туда вела единственная дорога по черкесскому берегу этой великой водной артерии, пока еще разделявший два противостоящих мира, настоящий фронтир. То, что это так, было ясно, стоило взглянуть на правый берег. На каждом высоком холме стоял караул с пушкой. Смотровые вышки не пустовали, казаки несли дозорную службу, не филоня. Вдоль берега разъезжали конные патрули, по-иному нельзя. Партии абреков могли скрываться в камышах и поджидать момента, чтобы переправиться для набега на станицу. А там дети и женщины, свои семьи. В камышах водились не только абреки. Дикой водоплавающей птицы там было немерено. И кабанов. Нас сопровождал молчун. Спенсер с удовольствием его расспрашивал об особенностях местной охоты и повадках зверя. Джанхот отвечал нехотя, хотя было видно, что к охоте он относился с огромным энтузиазмом. Заночевать решили не в армянском ауле, как раньше планировали, а разбить лагерь чуть в стороне от дороги. Спенсер все-таки уговорил молчуна отправиться на кабана. По словам черкеса, мы за пару часов до остановки проехали отличное место, где была кабанья тропа к водопою. Джанхот говорит, перевел Натан, что у воды, в плавнях, кабана сложно взять. Если он услышит людей, затаится, влезет в воду так, что из воды один пятачок будет торчать, поэтому его на подходе нужно бить. Вот и славно, мы утром вдвоем поедем, а вы с Костой лагерь будете сторожить. Нет возражений, кунак, я согласился. Ехать на охоту желания не было, мне хватило кровавого зрелища в сражении под горой. Спенсер, наоборот, был полон энергии и не мог дождаться утра. Проверил свой штуцер, патроны, капсюли и нужную амуницию. Молчун смотрел на его сборы с усмешкой. «Эдмонд, зачем тебе турецкий кофейник на охоте и кожаная подстилка?» Удивился я не на шутку и чуть не рассмеялся. Сразу вспомнилось, как английские офицеры притащили с собой в окопы под Верден резиновые ванны. «Выйдем до завтрака. Разобьем лагерь недалеко от места охоты. Подкрепимся кофе. А там, за дело. Ну, хозяин, барин. Охота ему возиться в утреннем сыром лесу с костром. Пусть возится. По-моему, не будь Джанхот таким молчуном, он бы сейчас ржал. Впрочем, что я знал об охоте, тем более, об охоте на кабана, может она до вечера продлится, как в воду глядел. Ждать горе охотников пришлось почти до заката, и их возвращение радостным назвать было нельзя. Спенсер привез Джанхота, еле державшегося на лошади. Эдмонду приходилось ехать все время рядом, не давая натухайцу соскользнуть на землю. Что случилось, он ранен? Казачья пуля, на вас напали, или кабан клыками пропорол? Я засыпал Спенсера вопросами. Спенсер долго не отвечал, лишь пил воду из бурдюка. Наконец, его величество смилостивилось и ответило. Не раненый, не пропорот, заболел. Как заболел, изумился я. На охоте, вот так взял и заболел, вот так взял и заболел. Огрызнулся Спенсер. Мы сидели у костра, пили кофе. Вдруг он повалился на бок и захрипел. Что мне было делать? Еле затащил его на лошадь и привез к вам. Что будем делать? Откуда я знаю? Спенсер утратил свое обычное хладнокровие. Натан, не могу ничего сказать. Рабов не берут на охоту. Давай оставим его в лагере с Натаном, а сами поедем на условленную встречу. Оттуда вышлем подмогу. Нет, нет, господин, только не оставляйте меня одного в этом страшном месте. Если молчун умрет, мне отрежут голову. И правда, плохая идея. Умрет голландец со страху, и получим два трупа, признал я очевидное. Есть тут аулы поблизости? Есть. Как не быть, армяне живут, мирные. Черкеса обязательно примут. Что скажешь, Эдмонд? Мне все варианты не нравятся. Можем остаться в лагере и подождать кого-нибудь. Кажется, по этой дороге Тимиргаевский князь собирался проехать. Этот вариант мне нравится еще меньше. Мне хватило угроз Джамбулата. Решено. Быстро сворачиваем лагерь и едем к армянам. Суетливость Спенсера мне была непонятна, а внезапная болезнь Джанхота порождала вопросы. Но искать сейчас ответы – не лучшее время. Хотя одно объяснение сразу пришло на ум. За прошедшую неделю мы как-то влились в черкесское общество, стали почти как свои. И сейчас, когда мы остались, по сути, одни, лишившись молчуна, нас словно отбросило в день прибытия. Неприятное ощущение. Я принялся собирать наши вещи. Один в ответ на разорение аула Берзигов 9 сентября 1836 г. В конце того же месяца был совершен большой набег силами 1500 черкесов на Кисловодск. Отряд состоял из абадзихов и убыхов Адвукань, то есть с заводными лошадьми. Два отряд телохранителей короля Иордании был сформирован из черкесов, выдворенных за пределы Северного Кавказа царским правительством в 1860 ХГГ, существует и по сей день. Глава 8. Кодекс чести. Аул армян, как Натан и говорил, оказался поблизости. Уже минут через 40 мы добрались до его окраины. Всю дорогу я ни на что не обращал внимания. За молчуном и его состоянием следил Натан. Спенсер, как и я, был погружен в свои мысли. За все время мы не проронили ни слова. Голова моя напоминала сейчас улей. Мысли пчелы роились, жужжали. Хаос в улье был образцовым. Пчелу, нашептывающую мне про странность болезни молчуна, сменяла другая, выполнявшая роль киномеханика с аппаратом. Она показывала ужастик. Мелькали кадры боя, обрубки тел, кровь, бьющая фонтаном. Затем выскочила пчела ехидная, с мерзкой улыбкой доложившая о моих мрачных перспективах. Раскурив сигару, она прожужжала мне, что нас не пощадят. Выпустив колечко дыма, обратилась к киномеханику. «Покажи ему». Кинопроектор показал меня, стоявшего на коленях в окружении черкесов. Сабля одного из них была занесена над моей головой. Сабля начала рассекать воздух. За мгновение до того, как она должна была коснуться моей шеи, появилась пчела-психотерапевт. «Пошли вон!» — грозно прикрикнула она на ехидну и киномеханика, пинками разбросав их по сторонам. Потом начала меня успокаивать. «Не слушай ты их, все наладится и разрулится. Молчун выживет, тебе ничего не угрожает. Смотри на меня, я досчитаю до 10, и ты восстановишь дыхание, перестанешь нервничать и думать о дурном. Раз, два, как же, наладится!» — раздался ироничный возглас сбоку. Там за столиком сидела группа пчел, пикейных желто-полосатых жилетов, наподобие той, что харчевалась в таверне Микри. «Да, да», — участливо подхватила одна из них. «Стрелять толком не умеет, с лошадью даже ребенок управляется лучше, чем он. А какую истерику пережил во время боя?» — зацокала другая. «О, да», — хором подтвердили все за столом. «А я ведь сделал ему такое предложение». К пикейным жилетам подлетела пчела жевевальная в образе папы Дапула. «Да, да, да», — заголосил стол. «От таких предложений не отказываются, Коста», — погрозил лапкой контрабандист. «Приехали», — раздался радостный возглас Натана, вмиг разогнавший этот сумасшедший рой неправильных пчел. «Въехали в аул. Первые минуты я никак не мог определить, что меня удивляет в представшем перед глазами. Внешне этот аул ничем не отличался от уже посещенных, ни одной деталью. Потом дошло, здесь совсем не пахло войной и опасностью, никто не проносился мимо на лошадях с воинственными гортанными криками, не было и скопления множества увешанных оружием горцев, в воздухе не было и намека на вонючий запах пороха, воздух был таким, каким и должен быть в горах, окруженных зеленью, чистейшим. Люди, попадавшиеся нам по дороге в традиционных черкесках, смотрели на нас спокойными глазами, они не боялись нас и не угрожали. Наоборот, было заметно, что им явно любопытно, кто мы такие, без какой-либо настороженности. Дети, смеясь, перебегали дорогу перед нашими лошадьми, останавливались на секунду, тыкали пальцем в лежащего поперек лошади молчуна и бежали дальше. Какой-то оазис посреди пустыни. Вряд ли я мог бы придумать более правильное сравнение. Поразительно, раздался восхищенный голос Спенсера. «Ты же думаешь о том же, Коста, если ты о том, что трудно представить, что за порогом этого аула нет ничего, кроме войны и крови, то да, именно», — подтвердил Спенсер. «Это как, оазис? Пришел я ему на помощь». «Да, да», — кивнул Эдмонд. «Куда мы едем, Натан?» «К Айвазу. Тут за поворотом. Он поможет». За поворотом открылся внушительный дом с большим участком, весь засаженный плодовыми деревьями. Под одним из них за небольшим столиком сидел дородный мужчина в богатой черкеске. Завидев нас, привстал, что-то крикнул в сторону дома. Оттуда тут же выскочили три горца. «Судя по всему, этот дородный и есть Айвас», — думал я. «Не скажи мне, что он армянин, никогда бы не подумал. Горец, как горец. А эти трое, тоже армяне. Если да, то я уже вообще мало, что понимаю. Что с Джанхотом, Натан? Ранили?» «Не здороваясь», — спросил Айвас. «Заболел. Заболел, вылечим», — уверенно заявил хозяин дома. Трое горцев уже аккуратно сняли молчуна с лошади, понесли в кунацкую. Айвас, наконец, обратил внимание на нас. «А вы, должно быть, Спенсер и Коста?» — спросил, прищурившись. «Он уже знает о нас», — удивился Спенсер, когда я ему перевел. В ответ Айвас только развел руками, мол, обижаешь. «Прошу, проходите». Пригласил нас в сад, а не в дом. «Там сейчас беготня», — объяснил нам, имея в виду суету вокруг молчуна, присели за столик под деревом. Буквально сразу же две молодые девушки, уж не знаю, дочери Айваза или служанки, накрыли стол, подав чай и сладости. «Что с ним?» – спросил хозяин. «Я», пожав плечами, рассказал маловнятную версию Спенсера. «Надо сообщить в Тхамада», – заявил Айваз. «Кто это такие?» Я удивился чуть исковерканному, но такому знакомому слову. «Совет старейшин. 4 человека», — пояснил Айваз. «Это обязательно нужно сделать». Спенсер, выслушав перевод, неожиданно напросился. «Я хочу пойти к ним и все объяснить совету». Айваз воспринял просьбу даже с некоторым облегчением. Наверное, ему не хотелось сейчас отрываться от чаепития. «Натан, проводи», — только и приказал голландцу. Спенсер и Натан удалились. Можно было чуть выдохнуть. «Ты хорошо говоришь по-турецки», — похвалил Айваз. «Да», — я усмехнулся, — «и на армянском хорошо говорю. Что тебя рассмешило?» «На армянский», однако Айваз не перешел. «Ты армянин, я грек, но оба мы говорим сейчас на языке наших главных врагов. Я не армянин, ты не грек», — неожиданно парировал Айваз. «Нет, нет, конечно», — Айваз меня успокоил, — «я не это имел в виду. Ты урум, а мы себя называем черкесогами. Ну, если так, только так, здесь только один аул армянский. Почему один? Наши тут везде, и у шапсугов, и у бжедухов. А как давно? Очень давно, 3 века. Тогда, могу я поинтересоваться, какой вы веры? Христиане, конечно. И опять ты улыбаешься. Почему на этот раз? Мои соплеменники в Турции сохранили веру, но утратили язык. За многие годы практически сравнялись с турками в одежде, поведении. Вы тоже сохранили веру, и, честно говоря, если бы меня не предупредили, что мы едем в армянский аул, я бы принял вас за черкесов. Тут нет ничего удивительного. Как верно говорят русские, Айваз здесь перешел на шепот, с волками жить, по волчьи выть, и засмеялся. Я улыбнулся в ответ. Можно, я хотел было задать очередной вопрос, как Айваз, продолжая улыбаться, весело меня поощрил. Можно, можно, спрашивай, я же вижу, как тебе все интересно, благодарю. А ваша фамилия? Для горцев я Айваз Шахназар. Русским представляюсь как Айваз Шахназаров один. Эвана как? Как русским. Они вас не трогают, зачем же им нас трогать? Я пожал плечами. Мы мирные люди, торговцы, посредники между черкесами и русскими. Без вас не обойтись? Нет. Черкесам нужны зерно и соль, например. Берем у казаков. Туда везем мед, вино, орехи, фрукты. Как безобидно. Орехи, фрукты. Хотя, наверняка, в первую очередь торгуют людьми. Вслух произносить, конечно, не стал. Судя по дому, дела у вас идут хорошо. Да, у меня хорошо, слава богу. Не страшно? Страшно, спокойно подтвердил Айваз. Не тебе говорить, сколько наши народы испытали в этой жизни. Но так сложилось. Из дома вышел один из горцев. О чем-то на коротке переговорил с Айвазом. В лесу были? Спросил меня Айваз. Да, ответил я, пока ничего не понимая. Махмуд говорит, что, скорее всего, Джанхот отравился. Неудивительно. Ягоду какую-то дурную съел, наверное. Скажите Махмуду, что Джанхоту тогда нужно срочно сделать промывание желудка. В первый раз Айваз выказал удивление. Что это такое, промывание желудка? Пусть заставит выпить Джанхота не меньше 1 литра кипяченой воды. Лучше даже 2. И держит рядом таз. Его сразу вырвет. Это поможет. Я не стал выкручиваться, объясняя свои познания и допуская, что торговцам известны любые меры весов. Поверьте мне, уважаемый Айваз. Айваз все перевел Махмуду, который не посмел возразить, но тоже был поражен. Пошел исполнять. Промывание желудка. Усмехнулся Айваз. Хорошо звучит. Махмуд и те другие двое? Нет, не сыновья. Опять предупредил мой вопрос Айваз. Это уже понятно по имени. Не правда ли? Да. Но тогда, мои крепостные, спокойно сообщил мне армянин черкесогой. Пчелиный рой в моей голове тут же ожил. Его жужжание вот-вот взорвало бы мне черепную коробку. Что ты так удивился? Рассмеялся Айваз. Как же мне не удивляться, горцы и твои крепостные. Ну, да, я же уздень-2. Знать, я имею право на собственные земли, поместье, крепостных. Из дома раздались громкие звуки. Крепостные выполнили мои рекомендации. Джанхота обильно рвало. Действительно, промывание. Если быть совсем точным, то проблевание. С улыбкой отметил Айваз. Внимательно посмотрел на меня, видимо, ожидая оценки своей шутки. Я не реагировал. А ты никак не можешь успокоиться, потому что все это нормально, если вдуматься. Черкесы считают торговлю подлым делом. Черкесу-дворянину подобает лишь воевать, но кто-то же должен думать о мире, когда кругом война. Ну, правильнее было бы сказать, Айвас, подумал я про себя, кому война, а кому, мать родна. А если война закончится, а она, наверняка, когда-нибудь закончится. Хоть я задал вполне разумный вопрос, видимо, в моем тоне и в моей улыбке проскользнуло то, что за мгновение до этого пронеслось в голове. Айвас пристально посмотрел на меня, я перестал улыбаться. Ты же не считаешь нас стервятниками, которые наживаются на чужой беде, апа. Пападос, я прошу прощения, уважаемый Айвас, если мой вопрос мог вызвать такое толкование. Конечно, я так не считаю. Айвас кивнул, принимая извинения. Да, скрывать не буду, война нас кормит. На Кавказе она никогда не заканчивается. То черкесы между собой воюют, то с пришлыми. Нам выгодно сейчас быть под рукой темиргаевского князя. И нет нужды выходить из-под нее. Если его не станет, будем думать, что делать дальше. Ты можешь назвать еще какой-нибудь народ, кроме нас, армян и греков, которые столько раз за свою историю снимались с насиженных мест и отправлялись на новые. Есть ли еще такие переселенцы в мире? Тут, уважаемый Айвас, должен сказать, что есть те, кто кочует с места на место и поболее наших народов, евреи. Айвас рассмеялся. Да, да, тут не поспоришь. И куда вы двинетесь в таком случае? Посмотрим. Или в горы, или на русский берег. В общем, как фишка ляжет, подумал я. Тут одновременно во дворе появились Натан, Спенсер и Махмуд. Махмуд взял слово первым. С некоторой опаской косясь на меня, он сообщил хозяину, что мой совет подействовал и Джанхоту стало лучше. Он, конечно, очень ослаб после всех мытарств и процедур, но сейчас заснул. Когда он проснется, накормите его куриным бульоном. Я решил уж довершить взятые на себя обязательства продвинутого знахаря. И завтра весь день ничем тяжелым не кормите. Это возможно? Конечно. Опять с интонацией обижаешь. Ответил Айвас. Не волнуйся, Коставрум. Что, что тут у вас? Спросил обеспокоенный Спенсер. Все в порядке. Успокоил я его. Идет на поправку. Но, как минимум, день должен отлежаться. Его нельзя сейчас беспокоить. Но хозяин согласится же оставить его столько, сколько нужно. Да, он уже согласился. А что у вас, Эдмонд? Тоже порядок. Старейшины удовлетворены. Но нам срочно нужно выдвигаться. Я перевел Айвазу. Куда вы поедете на ночь глядя? Удивился Айвас. Переночуете, а на рассвете выезжайте. Спенсер, выслушав перевод, вынужден был согласиться. С первыми лучами солнца мы покинули странный аул. И хотя все увиденное и услышанное, действительно, поражало, жужжание в моей голове прекратилось и уже не беспокоило. Мы добрались до лагеря на Абине в сопровождении молодого черкеса Гэ. Он не выглядел торговцем. Наоборот, всем своим видом подчеркивал свой воинственный вид, гордо восседая на коне. Утверждал, что не раз бывал за Кубанью в набегах. Картина черкесского мира еще раз усложнилась. В лагере задерживаться не стали. Распрощались со своим проводником и большой колонной выдвинулись в аул князя-поручителя. В прошлое посещение мне как-то не довелось разглядеть окрестности. Зато теперь я оценил стратегическое расположение Мансурова аула. Он разместился между Кубанью и Абинской крепостью и был для русских как кость в горле. Любая воинская колонна тут же вычислялась. В считанные часы мог собраться отряд для нападения. Чтобы исключить внезапность появления русских, на каждой крупной возвышенности находился наблюдательный пост с приготовленной кучей хвороста для подачи сигнала. Сам аул расположился глубоко в ущелье, узкий вход в которое было несложно защищать. Из него в горы уходили тайные тропы. В случае нападения женщины и дети легко могли укрыться в заранее подготовленных убежищах. Таковыми могли быть, например, большие ямы с разложенными циновками и укрытые ветками. Одним словом, жизнь в приграничье диктовала свои законы. Встретили нас еще теплее, чем в первый раз. Княгиня не знала, как нам угодить, благодарная за помощь ее брату. Все уже знали, что Эдмонд на горе врачевал раненых в бою. Его слава, как лекаря, росла. К нему за два дня выстроилась целая очередь из страждущих. Он бесплатно раздавал небольшие порции лекарств, которые он с собой захватил. Утверждал, что этого достаточно, чтобы больные поправились. Незнакомым с современными снадобьями организмом достаточно и малой доли, авторитетно заявил он мне. Я не спорил, хотя и сомневался. Бесцельно слонялся по аулу, так и не встретив на пути богиню Кавказа. Она исчезла, так и оставшись мимолетным видением. Или коротал время в тренировках. Я решил освоить искусство метания стального ножа пластины, подаренного мне Бахадуром. Пока выходило неважно, но я не отчаивался. Поразить ничего не подозревающего врага внезапным броском – ценный навык. За этим занятием меня застал старый знакомец, Юсуф Таузаок из племени Вая. Как оказалось, он жил неподалеку и пригласил меня в гости. «Как поживает мой племянник?» От моего вопроса он сильно смутился. «Не могу отдать сына. Его аталыком станет Пшику и Борок, мой соплеменник. Жена не хочет, чтобы мальчик далеко уезжал. Его знаний турецкого не хватило мне объяснить суть дела. Когда добрались до его дома, Юсуф вызвал раба-поляка, хорошо говорившего по-русски. Юзик, мужчина средних лет в рваном русском унтер-офицерском мундире, перевел слова хозяина. «Здесь принято отдавать ребенка 5 лет в чужие семьи, чтобы дома не забаловали, чтобы рос настоящим мужчиной. Приемный отец на всю жизнь становится близким человеком, всегда придет на помощь, и повзрослевший приемный сын всю жизнь будет оказывать аталыку почтение, даже если станет князем. Суровые ребята, ничего не скажешь». Я решил переспросить, неужели все своих детей отдают? Нет, только уарки, уздени и князья, те, кто следует нашему кодексу чести, уаркхабзе. Неужели есть рукописный свод правил? Нет, только устный. Но все знают, как войну вести, как к женщине относиться, как поединок проводить и как поступать с павшим врагом. На другом конце земли, решил я поделиться, есть такая страна, Ниппон, Джапан. Там живут смелые воины, самураи. У них тоже есть свой кодекс, бусида. Их кредо: не важна цель, важен путь. Хороший кодекс и хорошие слова. Восхитился Юсуф. Путь воина, путь благородного человека. Нет чести в убийстве раненого или больного. Нет чести, если сразил врага под крышей его дома. Нет чести, если потерял оружие. У нас говорят: потеря воина — горе его семьи, потеря оружия — горе всего народа. А в чем вы видите особую честь? Юсуф задумался. Разве может быть особая честь? Честь или есть, или ее нет. Храбрость не в том, чтобы победить врага. Храбрость — победить сильного врага, который выше тебя по силам или равен. Если такого нет, не вступай в бой, не позорься. Я вспомнил, что Молчун отсиживался на горе и вступил в бой, лишь когда ему была поставлена задача. Видимо, в казаках он не видел равного соперника. Юсуф много поведал мне разных правил. Я все больше укреплялся в мысли, что передо мной законсервированный во времени образ рыцаря ранней средневековой Европы. Особенно это сходство подчеркивал сам вид многих воинов в их длинных кольчугах и островерхих шлемах с бармицей. Но были и серьезные различия. Например, поединки. Черкесы не знали рыцарских турниров и поединков на копьях. Если противник принял вызов, соперники вставали на бурку и дрались кинжалами. Причем, колоть запрещалось, только рубить, до смерти. А в чем честь абрека? Задал я вопрос, так и вертевшийся на языке. Разве кража — дело благородное? Юсуф задумался, встал, принес нам чубуки. Потом ответил, хитро улыбнувшись: в уаркхабзе есть правила поведения во время набега. Значит, быть абреком чести не противоречит. Я так скажу: идешь в набег удаль свою показать — молодец. Кто идет за богатством, тот, как женщина. А ты ходил? Юсуф рассмеялся. Глупый вопрос. И так все понятно. Хорошо, я принял такой ответ без сопротивления. Азаз, про него говорят, что он человек чести. Но он же головы рубит. Юсуф совсем развеселился. Хохотал, хлопая себя по коленям. Как ты думаешь, у кого Азаз научился? У нас. С Кабарды тот обычай пошел, как и весь наш кодекс. Только мы головы зарываем, чтобы душа убитого не принялась мстить. Голову не у каждого берем, только у самого сильного. Азаз, смелый, духов не боится. Я прифигел от такой логики, но спорить не стал. Юсуф что-то рассказал, но Юзик затруднился сразу перевести. Пару раз переспросил хозяина, потом разъяснил. Он говорит, что Азаз очеркисился, то есть превратился в черкеса. Одевается, воюет и следует пути чести, как благородный воин, как настоящий горец. Проявляет щедрость и великодушие, когда надо, и внушает страх своим врагам, достоин уважения, как кабардинский князь. Юсуф снова замолчал, видимо, решая, говорить дальше или промолчать. Нет, кабардинцы стали нарушать уаркхабзе, когда бедными стали, аулы свои в Кабарде потеряв, много подлого стали делать и продолжают делать. Недавно русского офицера схватили. То, что хитростью действовали, это нормально. То, что золото за него требуют, тоже сгодится. Но они взяли в плен человека, который им доверился, которому они обещали служить проводниками. Это бесчестие. И что с офицером? Откуда мне знать? Прячут где-то в горах. Офицер известный, лазутчиком был. Много золота за него дадут. Меня как молнией ударило. Ведь этим офицером мог быть Тарнау, который спешил ко мне, чтобы быть рядом. Отныне я сам за себя. Поддержки не будет. К русским попадать в плен нельзя. Смертельно опасно. Да ты побледнел, за офицера испугался, или поступок кабардинцев тебе не по сердцу? Душно у тебя, в Кунацкой. Давай на воздух выйдем. Пойдем, коли так, покажешь мне свой нож. Интересная штука. Мы вышли во двор. Я протянул стальную полоску Юсуфу. Он повертел нож в руках. Научись левой рукой кидать. Зачем? В правой будет кинжал или пистолет, а в левой нож. В ладони его не видно. Противника отвлек, и раз, нож в сердце, он снова захохотал. Веселым человеком оказался, а на берегу игру в гляделки затеял. Вот, пойди разбери, что от каждого черкеса ждать. Мы покидали нож. Левой неожиданно у меня стало лучше получаться. Юсуф был доволен. Скажи, брат, а есть ли честь в таком броске из-под тишка? Ха, братом меня назвал. Я и сам уже об это думал. Пойдем обратно в дом. Мы зашли в Кунацкую. Юзик притащил бурдюк с вином, разлил по чашкам. «У тебя золото есть?» – спросил меня Юсуф. «Есть», – ответил я смело, ни капли не опасаясь. «Брось в мою чашку, а я в твою. Выпьем и станем кунаками. По сердцу ты мне пришелся, только золото не глотай». Не удержался он от подначки. Мы вместе засмеялись. Подняли чаши с вином и золотыми монетами, приветствуя друг друга, и выпили. Винцо оказалось дрянным. Зато у меня в Черкесии появился первый кунак, а ведь мы со Спенсером обряд не выполнили. Выходит, мы кунаки не настоящие. Так, понарошку, только на словах, почему-то подумал я. Один армяне черкеса гайдали много знаменитых фамилий, например, Каспаров и Айвазов. Предки Тарасовых черкесагаев, знаменитый московский меценат начала 20 века Н.Л. Тарасов, спасший МХАТ, французский писатель Анри Труайя и первый легальный советский миллионер Артем Тарасов. Два никаким узденем Айвас не был, просто похвальба. Когда горцы-армяне переселились на русский берег и основали аул, превратившийся вскоре в Армавир, богатые купцы обращались к начальству с просьбой сделать их дворянами, поскольку они владели крепостными. Им было отказано, ибо у черкесов они не владели землей, в отличие от настоящих уздений. Земля была в общинной собственности. Глава 9. Кубанские топи. Мысли о Тарнау не шли у меня из головы, пока я возвращался в княжеский аул. Я чувствовал, что между нами есть какая-то связь. Наше короткое общение на берегу Цимисской бухты протянуло между нами незримые нити, словно мы сказали друг другу: «Ты и я, мы одной крови». Он назвал меня соратным товарищем, так, будто мы бились с ним много лет плечом к плечу. И наше рукопожатие, тут все по чесноку. Не так с англичанами было, когда ручкался с ними, подтверждая слово джентльменское. Эх, Федор Федорович, ты ведь предчувствовал, и Засса ругал. Чушь какая-то выходит. Черкесы, хвалит, русские офицеры, ругают. Все с ног на голову перевернуто. Да и черт с ним, с Зассом. Не о нем стоит думать. Тарнау, вот новая головная боль. Меня провожал Даула Юзик, и я решил у него поинтересоваться. Слышали что-то о захваченном русском офицере? Юзик испуганно замотал головой. О таком нельзя разговаривать. Подозрителен, как черкес, такую поговорку надо сложить. Столетиями ведя борьбу со всем миром, они превратили недоверчивость в привычку. Остались одновременно очень открытыми, гостеприимными и склонными к суевериям людьми. А сами как в плен попали? Я дезертировал. Я с удивлением на него посмотрел. Осуждаете? С чего бы мне вас осуждать? Тем более, вы поляк. Наверное, после восстания вас сослали на Кавказ, в солдаты, и унтер-офицерское звание выслужили. Он кивнул, но остался при своем мнении. Все равно осуждаете. А я дезертировал по юридическим мотивам. Вот как, однако, про корыстные мотивы слышал. Про политические тоже. Но юридические, видите ли, я в Варшаве был адвокатом, неплохим практикующим адвокатом, и в законах знаю толк. В русской армии существует полевое уголовное положение. За грабеж частных лиц и поджигательство домов, истребление лесов и убийство жителей положена смертная казнь. Если сие совершается воинской частью, расстрелу подлежит командир. Параграфы 61, 62, 63 и 73 и краткое. Неожиданно. Выходит, Вильяминову полагается расстрельная команда, а черкесы – невинные жертвы преступников. Напротив, бунт и неповиновение жителей мест, занимаемых войсками, также наказывается расстрелом. Получается, следует казнить все население Черкесии, за редким исключением. И вы, стало быть, не в силах терпеть подобный правовой беспредел, решили дезертировать? Именно так. Впрочем, вам не понять до конца моих мотивов. Я же не спрашиваю, почему вы, грек, прибыли сюда с англичанином. Хм, ответ прост. Я его друг. Я грек с островов. Я читал в варшавских газетах, что англичане много хорошего сделали на Ионических островах. В его «я читал в газетах» прозвучала такая тоска, что мигом включилось воображение. Я представил Юзика, пана Иосифа, за чашечкой кофе в уютной варшавской кофейне, перелистывающего газетные листы, прикрепленные к изящной палке с фигурной ручкой. По-моему, он тоже это представил, а потом оглянулся вокруг, рассмотрел эти горы и овец на склонах и отчетливо понял. Нет, не пить мне больше кофе в Варшаве. Мне его не было жалко. Не люблю дезертиров. Особенно тех, кто, нарушив присягу, берется других поучать или ищет себе оправданий в правовом поле. Махнул ему рукой на прощание на околице аула и отправился к Спенсеру на княжеский двор. Мой спутник пребывал в серьезном волнении. Пришла весть об убийстве князя Джамбулата. Один княгиня в трауре по дяде и собирается ехать в его аул. Хаджуку Мансур будет ее сопровождать. Нам не стоит здесь задерживаться. Я намерен по берегу Кубани добраться до окрестностей Анапы и все там осмотреть. Вот же неугомонный. Воронцов не пустил его в крепость. Вот он и решил восполнить пробел. Что слышно о виновниках в смерти князя? Спенсер поморщился. Двух мнений быть не может. В смерти вождя виноват Зас. Болоток и ехал к нему навстречу. Эдмонд, не стоит судить Засса по европейским меркам. Черкесы его уважают. Спенсер отмахнулся. Ты ничего не понимаешь в порочности человеческой натуры. Это человек, помешавшийся от жадности. Он отрубленные головы продает в Берлинский анатомический театр. Наша песня хороша, начиная сначала. Тяготясь этим разговором, я перевел его на тему Черкесского кодекса чести. Оказалось, Эдмонд про него наслышан и имеет собственную оригинальную точку зрения. Безусловно, черкесы сохранили значительное количество рыцарских обычаев и манер, но соединили их с традициями Востока и со своей природной горской простотой. Что же до их представления о чести, народам Европы можно было бы у них поучиться. Почему-то цивилизация не искоренила жестокость, но придала ей новый импульс. Бесчестие стало модным. Интересно, с чего он так раздухарился? Сколько знаю Эдмонда, сколько с ним вместе пережито, но никак не разберу, где он настоящий. В нем словно живут два человека. То ли это от того, что он англичанин. Не случайно историю про доктора Джекила и мистера Хайда породил британский ум. То ли эта двойственность есть продукт совмещения двух профессий, ученого-исследователя и разведчика. Не знаю, какой из Спенсера ученый, но стоит признать, он дотошен, горит энтузиазмом, хотя и несколько поверхностен, ибо не имеет продуманной программы исследований. Не мне судить о состоянии современной науки, но Спенсер производит впечатление человека, лишь пытающегося выглядеть серьезным ученым, при этом застрявшим в прошлом веке. Этакий энциклопедист, которого интересует все подряд, от флоры и фауны Кавказа до лекарских практик черкесов и их свадебных обрядов. Бумаги извел уже целую пачку. Пишет украдкой, чтоб не повторилась впредь история второго дня нашего пребывания в горах. Рисунков понаделал немало. Рисовальщик он, кстати, неплохой. Уйма талантов в этом человеке. Что же касается Спенсера-разведчика, мне непонятно главное. Как при такой профессии, он остается в первую очередь политиком, а не собирателем точной информации. Посмотрел я несколько его заметок и даже готовых писем, которые будут включены в книгу. Там такой бред, сплошь очернение всего, что делает Россия на Кавказе, и серьезная недооценка ее потенциала. Почитают Спенсера в Лондоне и решат, подумаешь, Россия, еще немного, и черкесы ей гол забьют и вылетит она с треском из плей-офф. Как можно шпиону выдавать желаемое за действительное? И как сможет лорд Палмерстон принимать решения на основании искаженной картины, нарисованной подобными горе аналитиками? Или подобное, норма для британского политического истеблишмента, решено. Если благополучно вернемся в Турцию, напишу собственную записку на имя главы правительства. Постараюсь объяснить, что, благодаря своим агентам, к Кабинет Его Величества видит не дальше собственного носа. Быть может, на берегах Темзы задумаются о последствиях. Остается придумать, с кем передать письмо в Лондон. Все эти мысли пришли мне в голову, пока я трясся на лошади, пялись в спину Эдмонда. Мы двигались в сторону Анапы в сопровождении небольшого эскорта. В окрестностях бывшей турецкой крепости шли активные военные действия. Горцы, как разъяренный пчелиный рой, слетались в тот район, чтобы отомстить русским за разорение края между Анапой и бухтой Цимес. Летняя экспедиция генерала Вильяминова не прошла бесследно и все еще продолжалась. Не прекращались бесконечные военные стычки. Борьба шла с переменным успехом. Не меньшую опасность представляли кубанские топи. Мы уткнулись в них, проехав десяток километров вдоль Афипса, как черкесы называли реку Кара-Кубань. Приятной прогулки вдоль берега реки не вышло. Пересекли вброд несколько речек, впадающих в Большую Кубань, и увидели плавни. Гигантское заболоченное пространство, спрятанное под трехметровыми камышами и уходящее вдаль до азовских лиманов. Тысячи батальонов лягушек и несметные стаи перелетных птиц. Мириады насекомых, для которых здесь раздолье. И огромные кабаны. Зимой мы охотимся на них с собаками и копьями, похвастался один из наших сопровождающих. Надеюсь, в холода вы не страдаете от этих тварей, раздраженно ввернул Спенсер, обмахиваясь сорванной веткой от атаковавших его комаров. Эти москиты вызывают лихорадку. Здесь, наверное, самое нездоровое место на земном шаре. Как только выживают русские гарнизоны, мрут как мухи, заливая водкой свое горе. Эдмонд, не выдержал я. Твое маниакальное желание представить русских беспробудными пьяницами, по меньшей мере, смешно звучит в устах англичанина. Отчего же? Так ведь на твоей родине пьют по-черному. Ради бесплатного рома люди вербуются на флот и в армию. Подумать только, человек только из-за возможности бухнуть готов болтаться месяцами в море на хрупкой скорлупке, где его отделяет от смертельной опасности лишь тонкие деревянные доски. С этим не поспоришь, согласился Спенсер. Но с каких пор ты заделался в адвокаты русских? Я не за русских, я за справедливость. Лишь греку позволительно подобное осуждение. А-а-а. Ты намекаешь на привычку древних пить разбавленное вино, именно, и замечу, неверно представление о том, что вино разбавлялось наполовину. Участники застолья определяли пропорцию в зависимости от сложности темы предстоявшей беседы, и если обсуждались вопросы философии или математики, то вино разбавлялось еще сильнее. В таком случае, мой друг, напомню тебе проводы в Ялте. Твои новые друзья-греки давно позабыли традицию разбавлять вино. Все это осталось, увы, уделом древних. Мир спивается. Не только спивается, подумал я, но вслух не произнес, но и подсаживается на наркотики. А ведь это вы, англичане, стояли у истоков современного наркотрафика. Именно вы, не имея возможности достать столько серебра, чтобы хватило на закупку у Китая чая, ради своей прибыли и файфа клока подсадили китайцев на привозной опиум. Глядя на ваши забавы, Пабло Эскобар нервно курит за углом. Тихо, тихо, зашептал вдруг Натан, увидев предостерегающий знак, который подал рукой один из членов нашего эскорта. Черкес куда-то показывал своим луком. Сперва на топкую грязь, притворявшуюся берегом, потом на еле заметные проломы в стене тростника. Все сопровождавшие нас воины, два натухайца и один шапсук, немедленно вооружились, прислушались. За шумом от осеннего птичьего базара вряд ли что-то можно было услышать. Кто-то или что-то спугнуло большую стаю бакланов. Они, громко хлопая крыльями по воде, дружно взлетели над тростником и понеслись на запад, в сторону лиманов. Баклан, птица пугливая, взлетает при первых признаках опасности. Не зря черкесы насторожились. Я потянул из седельной кобуры револьвер. Спенсер снял с плеча свой штуцер и быстро зарядил. «Кабан?» – тихо спросил он Натана. «Нет, похоже, казаки. Что они здесь забыли? Кто же знает? Может, за лесом приплыли? А, может, в набег за скотом? Любят они это дело». В 10-15 метрах от стены камыша послышался шум из густых зарослей кустарника, начинавшегося сразу у кромки леса и плавными волнами взбиравшегося на горный отрог. Что-то явно волочили по земле. Кусты раздвинулись. На наших глазах оттуда задом выбрался покрасневший от натуги полуголый мужик, весь облепленный комарами. Он тащил за собой дубовое бревно, в которое был воткнут топор. Я собрался криком его предупредить, но он и сам был не промах. Оглянулся, увидел нашу группу, вырвал из бревна топор и отступил в кусты, чтобы не дать конному зайти себе за спину. Черкесы долго не раздумывали. Две стрелы ударили в тело казака. Он громко закричал и, устояв на ногах, отступил еще дальше в лес. Из плавни ему ответили. Черкесы растерялись, не зная, что предпринять. Шапсуб громко прошептал мне: «Урум, не стреляй». Я уже понимал под сотню адыгских слов и в переводе такого простого приказа не нуждался. Повторил его для Спенсера. Он осторожно водил дулом от казака к плавням. Натухайцы остались следить за стеной тростника, разумно ожидая подвоха с этой стороны. А Шапсук, выхватив шашку, спрыгнул в прибрежный ил и рванул к казаку. Стал его рубить, но черноморец, несмотря на ранение, ловко отбивался топором. Камыш затрещал. Из него вынырнул нос каюка. Показалась лысая голова с седым длинным чубом и ствол ружья. «Наверное, старый запорожский казак», — решил я. Запорожец долго не раздумывал. Сразу выстрелил в Шапсуга, махавшего шашкой, и громко закричал: «Митька, табань назад!» Натухайцы пустили в него стрелы, но старик успел упасть на дно лодки. Но стрелы кого-то все же зацепили. Раздался тонкий мальчишеский крик. Второй раз черкесы выстрелить не успели. Казак перепрыгнул через упавшего Шапсуга и налетел на них с топором. Натухайцы, не ожидавшие стремительной атаки, побросали луки и разбежались в стороны, чтобы ловчее было выхватить шашки. Казак рыбкой нырнул в отплывающую лодку. Схватка была настолько неожиданной и быстротечной, что я растерялся, а Спенсер обезумел. Он тронул своего коня и влетел в камыши, устремившись в погоню. Я тронулся за ним. Черкесы что-то закричали нам вслед. Эдмонд тут же исчез, настолько высоким был тростник. Я ориентировался по переломанным стеблям в надежде его догнать, но подобных проходов здесь было несколько. Через один из них мой конь выбрался на чистую воду. Берег и наша поредевшая группа пропали из виду. Я словно очутился на другой стороне планеты, в какой-нибудь амазонке, один, но с оружием в руке. За полосой из камыша скрывался широкий прямой ерек, идущий, словно улица, параллельно берегу. Неглубокий, я даже ног не замочил, и не топкий, конь легко выдергивал копыта из ила. По ереку удирал каюк с троицей на борту. Через несколько минут лодка резко свернула в боковой канальчик и скрылась. Лишь лягушки надрывали животы не то от хохота, не то из желания вывести меня из себя. «Спенсер!» — закричал я. «Ты где?» «На берегу. Возвращайся». Я чертыхнулся и тронул коня, разворачивая его к берегу, ориентируясь на круглую промоину в тростнике. Конь сделал пару шагов и вдруг провалился. Бочак, затянутый зеленой тиной, оказался глубоким настолько, что я еле успел вздернуть вверх руку с револьвером. Не сделай я этого, и револьвер был бы в воде. Лошадь барахталась в воде, но не тонула. Хорошо, что не болото, но нужна помощь. «Эй, на берегу!» — закричал я, что есть силы. «Веревка нужна, выручайте!» Ко мне осторожно подобрался верхом один из натухайцев. Кинул мне конец веревки. Я закрепил его за седло. Он привязал веревку к своему и стал меня аккуратно вытягивать из бочага на буксире, как Петр Великий, Ифигению. Злой и мокрый по пояс, я вскоре добрался до берега. «Эдмонд, какая муха тебя укусила?» — спросил раздраженно. Он не ответил. Накладывал повязку на плечо Шапсуга. Черкес скрипел зубами от боли. «Что с ним? Жить будет. Сквозная рана. Мне бы обсушиться». «Разумно. И раненому не помешает полежать несколько часов». Черкесы привязали к лошадям отвоеванное бревно и поволокли его в гору. Мы поехали следом. Поднявшись, нашли удобную полянку и устроили привал. Раненого положили на бурку. Я поменял подштанники и пристроил мокрые штаны и исподние увесило потрескивающего сухими ветками костра. Начало новой поездки явно не задалось, но черкесы так не считали. Они с удовольствием расселись на своем трофее и обсуждали подробности схватки, явно завидуя Шапсугу и посмеиваясь над моим видом без штанов. «Натан, спроси их, часто такое случается?» «Каждый день», — хмыкнули черкесы. «То они к нам шастают, то мы к ним. Недавно русский генерал собрал большую партию охотников из казаков и напал на аул Хабль, что в 45 верстах от реки. Отомстил за наш набег. Ранее мы по глубоким пересохшим ерекам пробрались к Тимошевскому куту и Марьинскому куреню, пощипали станичников. Вот они и решили нас наказать. Пленных взяли из кота 150 голов. Мы пытались отбить обратно. 7 раз в атаку ходили. Ничего не вышло. И что теперь? Как что? Передохнем, дождемся новых молодцов и снова на тот берег пойдем. Выходит, вы все время с черноморцами воюете? Старики говорят, что лет 40 назад по-другому было. Бзиюкская битва, слышали про такую? Нет. Расскажите. Поднялись простые крестьяне против уздения и князей. а те казаков с пушками позвали, так и победили. Гражданская война, по-другому не скажешь. Не понимаем тебя, Урум. Давайте лучше перекусим, пока дождя нет. Напрасно они про дождь сказали. К вечеру он сперва зарядил, потом разошился не на шутку. Скорость движения резко упала. Нам пришлось снова подняться в гору. Та полоса черной земли, которую я принял за дорогу, оказалась прибрежным илом, который затапливало водой во время разлива и который высыхал до твердого наста в летнюю жару. Сейчас, когда сентябрь клонился к концу и погода то и дело менялась, плавни быстро набирали воду от стекающих с гор ручьев и речек. Стремительные потоки меж камней на горных отрогах превратились в серьезное препятствие. Каждая переправа стала испытанием. Решили сделать привал на полдня. Натухайцы быстро соорудили нам походные шалаши. Они нарубили шестов, вбили их в землю, скрепили поперечное из жерди и веревками, как растяжками, соединили их с ближайшим деревом. Накидали веток, сверху набросили войлок, оставив отверстие для выхода дыма от костра, а на пол набросали нарубленный тростник и прихваченные с собой циновки. Эти циновки, пояснил Натан, раньше составляли важнейшую часть черкесского экспорта, ныне прерванного из-за блокады. Шапсугу стало хуже, его лихорадило. Спенсер выдал ему какие-то порошки, но ему был нужен покой. Пришлось задержаться на сутки в надежде, что дождь прекратится. Сидели вместе в одной палатке, травили байки. Вернее, натухайцы рассказывали разные страшные истории, связанные с кубанскими топями и плавнями. Запомнились две.